Глава вторая. ОСП. Место, куда привезли Лу, было не похоже на обычный полицейский участок. Скорее уж, это была комната отдыха. Комфортные синтетические диваны бежевого цвета, темно-синие стены, низкий столик с напитками. Лу послушно опустилась на один из диванов, оглядываясь, ища источник света. Напрасно. Ламп тут не было, а достаточно яркий свет излучал сам потолок. Круто. Ей бы такое в квартире. И наверняка уровень освещения регулируется голосовыми командами. Итак, мадемуазель Луиза Эльвис, во-первых, спасибо, что согласились приехать. Лу сдержанно кивнула. А что она еще скажет? У нас к вам несколько вопросов. Беседу вел тот высокий в зеленых очках, видимо, главный. Женщина явно вела запись разговора и наблюдала. Третий мужчина подхватил со стола чайник и стремительно исчез. «Марджери Эльвис, кем вам приходится?» «Это моя мать», — насторожилась девушка. «Вы знаете, где она сейчас?» «Нет, она пропала. 22 года назад. Мне было тогда 6 лет. Предположительно, погибла при крушении аэроэкспресса». «Да, все верно. А Женева Эльвис?» «Моя бабушка умерла 3 года назад, инфаркт. Поздно нашли, мозг уже умер». «Да, нам это известно. Знаете ли вы, что ваша бабушка работала в ОСП?» «Нет», — честно ответила Лу. «Откуда? Она родила мою маму очень поздно, почти в 50. А когда я родилась, и вовсе была уже на пенсии». «У вашей бабушки был очень ценный дар. И у вашей мамы тоже». Лу стиснула зубы. «Вот оно что, кто бы мог подумать». «Вы знаете, наверное, из школьных учебников, что иногда, очень редко, в нашем мире возникает разрыв пространства. Так называемые тонкие места. Миров много, но пересекаться им совсем нельзя. Это может привести к катастрофе». «Именно так погибла ваша мать, Луиза. Аэроэкспресс, на котором она летела, столкнулся с аномалией. Какой, мы так и не смогли выяснить. Вероятнее всего, в какой-то момент в небе появился так называемый попаданец, что-то крупное, возможно, дракон, возможно, какая-то большая птица. Может быть, даже летательный аппарат. Аэроэкспресс буквально разорвало на части, причем большая часть осколков и, простите, тел, по-видимому, оказалась в другом мире». «Для чего вы мне это рассказываете?» — резко спросила Лу. «Разве это не секретная информация?» «Разумеется, секретная», — безмятежно согласился с ней мужчина. «Но вы все равно не сможете ей воспользоваться. Никто вам не поверит». Девушка прикусила губу. Происходящее ей не нравилось все больше. «Скажите, Луиза, 13 апреля вы работали?» «Да», — обреченно кивнула Лу. «Работала». «На углу красный 42-й и зеленый 20-й. Что произошло?» «Обычное ограбление», — угрюмо ответила девушка. «Какой-то мужик в черной коже с заклепками напал на женщину. Ударил ее и отобрал сумку и игру, в смысле игровое устройство типа игр. Попытался скрыться. Тетка начала орать. Я была рядом и без заказа. Развернулась с нарушением правил, превысила скорость. Догнала и удерживала парня до появления полиции». «Зачем вы это сделали?» «В смысле? Он ограбил женщину. Я должна была молча проехать мимо?» «То есть вы сделали это из чувства социальной справедливости? Или думали о том, что это хороший поступок? Хотели помочь обществу?» «Я просто...» Лу поморщилась. «Ни о чем я не думала. Оно как-то само вышло». «Ну хорошо, допустим. Не показался ли мужчина вам странным?» «Нет, мужик как мужик, две руки, две ноги, грязный рот. Матерился громко и изощренно в общественном, между прочим, месте». «А одежда? Обувь?» «Ботинки не разглядывала, извиняйте. А одежда? Да всяких придурков полно. Я вот вчера парня в пижаме везла. Шелковый, в полосочку. И тапочках. А тут кожанка, штаны тоже кожаные. Был бы без штанов, я бы удивилась. В общем, обычный, ни о чем. «А откуда он взялся, вы заметили?» «Нет, я видела только, как он тетку оттолкнул и на ее игру не поехал. Видимо, не запаролен был и без привязки. Так часто бывает. Женщина уже не молодая была, наверное, просто не разобралась». «Да, так и было», — Самокат модели «Игр-3» был без пароля, поэтому преступник и смог на нем уехать. Лу тихо выдохнула. Все-таки преступник, не ошиблась она. А то мало ли, оказалось бы, чей-то родственник или вообще полицейский агент. «Скажите, вы ничего странного не почувствовали в тот момент? Когда увидели ограбление, когда догоняли?» «Это очень серьезный вопрос, Луиза. Подумайте хорошенько, любая мелочь важна». Лу почесала нос, вспоминая. К счастью, на память она не жаловалась. «Для апреля было холодно», — наконец сказала она. «Лёд на самокатной дорожке и проезжей части. Я еще испугалась, что может занести. Тот парень ехал по земле, и мне пришлось по земле на колесах. Сами ведь понимаете, безопасная высота полета в городе не меньше 2,5 метров. Нельзя так просто взять и лететь в полуметре над дорогой. Пришлось ехать. Скользко, режим у меня уже летний стоял, некогда переключать было. И еще тот парень вроде как был не местный. Можно ведь через забор махнуть на игру нета. Он же вполне способен 3 метра подниматься. Или в подворотню куда заскочить, где на катере не развернуться. Любой опытный грабитель ушел бы, этот не смог». «Вы очень наблюдательны, Луиза». «Это был попаданец?» — наконец сообразила Лу. «Ни хрена себе! Я-то думала, в центре города это невозможно просто». «Не то чтобы невозможно, просто это был спонтанный разрыв. Очень сложно его прогнозировать. Наша служба ожидала этот момент, но радиус был известен очень приблизительно. Благодаря вашей самоотверженности последствия были устранены очень быстро. Ничего серьезного не случилось. Еще один вопрос, мадемуазель Эльвис. Что вы делали в том месте?» «Ждала заказ, а что, это запрещено?» «Остановилась просто. Там удобный карман на 2-м ярусе». «В нужное время, в нужном месте. Мы хотели бы предложить вам пройти небольшой тест». «Что будет, если я откажусь?» «Ничего. Вам занесут благодарность в социальную карту и отвезут домой». «Окей», — протянула Лу. «А что будет, если я соглашусь?» «Возможны 2 варианта. Если вы завалите тест, то просто отправитесь домой. А если пройдете, то, возможно, вам предложат новую работу. Интересную и хорошо оплачиваемую». «Я согласна». Лу прекрасно помнила, что, во-первых, государственным служащим, а ОСП, несомненно, был государственным отделом, полагается отличный соцпакет и повышенная пенсия. А во-вторых, у них льготы, и разрешение на рождение ребенка даются бюджетникам чаще, чем таксисткам, это уж точно. «Послушайте, а я ведь после бара», — забеспокоилась Лу. «Немного, выпила. В допустимых пределах, но...» «Это не важно, на результат повлиять не должно», — успокоил ее высокий. «Наоборот, мы специально пригласили вас вечером после рабочего дня. Хотим быть уверены, что усталость не помешает вам. Ну, увидите». «Интересно». Лу поднялась за мужчиной, который, кстати, так и не представился, и вышла следом за ним. Короткий коридор, лифт, стремительный полет вниз. Про свои вероятные способности Лу знала, бабушка рассказывала. На практике проверять не доводилось, но что-то она помнила. Тонкие места, точки соприкосновения миров, иногда возникали спонтанно, иногда были стационарными. Бермудский треугольник, например, или некоторые пещеры в горах, или мосты. Во все века находились люди, которые умели общаться с теми, кто там, в другом мире. Появлялись и исчезали попаданцы. Отыскивали странные непонятные предметы, слышали голоса и видели НЛО. Внеземных цивилизаций земляне так и не нашли. Космос был пуст, как сковородка после яичницы. Да, Лу проголодалась. Ну или у инопланетян было достаточно мозгов, чтобы не связываться с этой планетой. А бабушка и мать Лу были из тех, кого раньше называли медиумами. У самой Лу каких-то способностей не наблюдалось. Во всяком случае, она не видела, не слышала и не чувствовала того, о чем ей рассказывала бабушка. Но провериться и в самом деле будет неплохо. Упускать свой шанс девушка не собиралась. Вряд ли ей второй раз предложат действительно хорошую работу. Место, куда привел Лу высокий мужчина, походило на огромную подземную парковку. Катера, кстати, тут тоже были и устаревшие, и современные, и даже какие-то иноземные, которых Лу не видела даже на картинках. А еще стояли огромные металлические на вид ящики, величиной с небольшой дом. Освещение было скудным, под потолком болтались самые обычные диодные лампы, почти не разгонявшие мрак возле катеров и за ящиками. Было холодно. «Ну, иди», — сказал высокий. Женщина с оливковой кожей нервно усмехнулась и продемонстрировала небольшую наладонную камеру. Помимо их троих здесь были еще мужчины в пластиковых комбинезонах грузчиков и в белоснежных тефлоновых халатах. Все они бросили свою работу и радостно уставились на Лу. «Куда идти?» — не поняла девушка. «Вперед, вправо, влево, куда хочешь. Если что-то покажется необычным, говори. И не бойся ошибаться, это всего лишь тест». Лу затравленно огляделась. Ей внезапно стало страшно и зябко. На миг мелькнуло желание отказаться от этого фарса, поехать домой и забыть обо всем. Но она не позволила себе раскиснуть. «Подумаешь, склад, что тут может быть опасного? К тому же столько народу вокруг, вряд ли все они смертники». Она шагнула вперед к одному из контейнеров. Высокие и женщина с камерой пошли за ней. «Значит, точно безопасно». Девушка переходила от одного ящика к другому, ничего не понимая и все больше разочаровываясь в себе. Пустышка, ничего не умеет, так и проработает всю жизнь таксисткой. У одной из машин, абсолютно обычной на вид, она невольно остановилась. Почему? Стандартная модель, старая, но, кажется, даже на ходу. Колеса есть, обшивка в порядке. Коснулась рукой черной лаковой двери, прислушалась к себе. «Что-то не так?» — не выдержал высокий. «Всё так, но она мне не нравится». «Почему?» «Не знаю, просто холодная». «Но не по температуре, а в целом». «Ой, неважно, мне показалось». Тихий свист и легкое движение воздуха вдруг привлекли внимание Лу. Она пошла на звук, ее словно тянуло к нему магнитом. У темной стены не было ничего, но Лу остановилась и уверенно заявила. «Здесь прямо фонит, слышите?» «Нет», — сказала женщина с камерой. «Здесь ничего нет, просто стена». «А звук, а воздух? Он словно другой, более плотный. Как вы это сделали?» «Мы ничего не делали, это просто стена». Лу кивнула. Теперь она знала, что искать. Три контейнера фанили и звучали. Один инородный катер по-особому блестел. Та машина, которая не понравилась ей в первый раз, сильно пахла пылью и снегом. Лу не помнила, как пахнет снег, но ассоциация была именно такой. А гараж все никак не заканчивался. «Я устала», — сказала девушка высокому мужчине. «Три недели без выходных, рано встала, голодная, с ног валюсь». У нее действительно уже разболелась голова и загудели ноги. «Я думаю, вправду достаточно». Довольным он почему-то не выглядел. «Мы свяжемся с вами завтра. Прошу вас не выходить на работу, вас вызовут». «Меня отвезут домой?» — окончательно обнаглела Лу. «Ночью же. Общественный транспорт не ходит, такси по двойному тарифу дорого. К тому же я редко бываю в этом районе». Конечно, она лгала. Лу отлично знала весь город. Все же 9 лет за рулем. Каждый день из года в год. Сначала курьером на игруне с ранцем за плечами. Теперь вот на машине. Но добираться отсюда действительно было далеко, долго и дорого. Наверное, дешевле снять бокс в ближайшем хостеле. «Отвезут», — сухо ответил высокий. «И завтра пришлют машину». «А мне точно перезвонят?» «Однозначно». Больше он ничего не сказал, отвернулся. Лу пожала плечами. Она слишком устала, чтобы быть любопытной.